Глава 22, в которой пингвин поднимается со дна. Вне всякого сомнения, ворона Сара, чья трагическая гибель так потрясла нас всех, была ощипана в 9 вечера. Барсукот к этому времени уже был арестован и находился здесь, в комнате для допросов. Между тем, почерк преступника тот же самый. Ворону Сару ощипал щипач. Таким образом, барсукот не щипач. И я снимаю с него налапники. Супермышь скорчила презрительную гримасу и отвернулась. По горячему когтю боли, полоснувшему затылок, барсук-старший понял, что она выругалась на ультразвуке. Тихо звякнули расстегнутые налапники. Барсукот размял затекшие лапы, грациозно выгнул спину дугой и заурчал на четвертой громкости блаженства. «Не надейтесь, что вы так легко отделаетесь! Даже если вы не щипач! За последнее время вы нарушили столько законов дальнего леса, что оплачивать штрафы и работать на исправительных работах будете всю жизнь!» «Тем не менее, я бы с вами не поменялся, спецагент Супермышь. Любопытно, что сделает с вами ваша начальница, госпожа Ласка, когда узнает, что все это время вы шли по ложному следу, что щипач по-прежнему на свободе, что вы и понятия не имеете, как его поймать». Я знаю, как поймать щипача. Пустите меня. You will not pass. Тише. Не пропущу. Не положено. По ту сторону двери послышались влажные шлепки, рычания и гортанные вскрики. Что-то тяжелое шмякнулось на пол. Что там? Тут какой-то зверь, от которого несет рыба. Disgusting. Утверждает, что он король птиц, king of the birds, и рвется к вам на допрос. Королевский пингвин нашелся, живой. Пропустите его. Неуклюже переваливаясь из стороны в сторону, в комнату для допросов прошлепал кинг-пинг. Я могу. Он может нам поймать щипача. Правда, может. Он в этом деле мастер. В каком этом деле? В поимке маньяков на живца. Вы знаете, как он уводит от берега акул, сам становясь приманкой? Не знаете? А я знаю. Поэтому я его вызвал к нам, сюда, в дальний лес, из Антарктики. Что? Вы вызвали? От лица кого вы его вызвали? На каком основании? С чьего? Я вызвал его от лица самого себя, независимого барсукота по особо важным делам. Я надеялся, он поможет снять с меня подозрения и выйти на след истинного маньяка. Он должен был стать приманкой для щипача. Тем более, что он не просто профессионал в этой области, но еще и редкая птица. Но потом он пропал, а я засомневался в своей невиновности. А куда вы, кстати, пропали, мистер Кингпинг? О, я вовсе не пропал. Кинг-пинг отрицательно мотнул головой, отчего потерял равновесие, покачнулся и чуть не упал на пол. Я просто залег на дно. На дно чего? На дно дальнего леса. Ну, то есть я затаился перед выходом на сцену. На какую сцену? Вы выступаете в танцевальном кружке? Нет, я имею в виду, что у меня такой метод. Затаиться на пару дней, усыпить бдительность маньяка, а потом внезапно вступить с ним в контакт. Я всегда так поступаю с акулами. И с вашим щипачом собираюсь действовать так же. Я изучил местность и уже этой ночью готов выступить в роли приманки для... Запрещаю! Супермышь заметалась от одной стены к другой. Кинг-пинг, пытаясь проследить за ней взглядом, замотал головой туда-обратно, зашатался и тяжело шмякнулся на пол. Что вы запрещаете? Запрещаю вам вмешиваться в это дело! Не хватало мне еще одной жертвы! Я не жертва, я приманка. И я даю гарантию, что мой метод... Да вы